Вы можете быть совершенно уверены. Исчезайте, княжна Лили, — повторил юноша, как будто из последних сил втолковывая безнадежной тупице сложную задачу. Весь день Лили бесцельно бродила по городу. Исчезала. Я больше не княжна. Княжна Лили исчезла. Теперь у меня другой ход жизни. Я больше не княжна, убеждая себя, повторяла Лили до тех пор, пока не перестала понимать смысл мысленно произносимых «княжна, не княжна». Но куда же ей было исчезнуть? Все-таки она была она, княжна Лили. Темнело, нужно было возвращаться домой. «Как вас зовут?» — ласково спросила Ася. В ателье топилась железная буржуйка, труба от нее шла через всю комнату в форточку. «Неужели бывает так тепло?» Разморенная усталостью и непривычным теплом, Лили уже открыла рот, чтобы сказать «Лили Горчакова», но спохватилась, улыбнулась прямо из положения «Открытый рот» и громко, четко произнесла «Рахиль Каплан, Лиля, Лиля Каплан». Лили приветливо отвечала на расспросы, обращаясь к хозяйке дома, как и полагалось благовоспитанной барышне. Кто она и что? И никого нет, живет одна. Как одна? «Моя мама умерла, а папа, он тоже умер», — уточнила Лили, медленно, словно попробовала эти слова на вкус. «Господи, как же больно, как больно! Мой папа был врач, он умер от цепного тифа». Асины глаза налились слезами, Мирон Давидович нежно потрепал ее по щеке. Эти теплые, бархатные, так сильно любящие друг друга люди, похожи на трех медведей. Они-то точно выживут. А вот что касается ее, девочки-сиротки, которая случайно забрела к ним в гости, еще неизвестно. Княжна ли она, дочь ли провинциального врача? Одной ей, скорее всего, не выжить. И вдруг мгновенно, как озарение, пронеслась мысль. Девочка-сиротка никуда не уйдет. Она останется здесь, у трех медведей. В Лили все время звучали разные голоса, словно в ней жил не один человек, и каждый вел свою партию, но при этом точно знал, что делает другой и зачем. Одна Лили нежная и искренняя боялась, страдала и плакала, другая, жесткая и рациональная, знала, что выглядит трогательно заплаканной. Нежная и искренняя Лили не хотела лгать, притворяться, хитрить, хотела расплакаться и сказать: «Мой отец, князь Горчаков, расстрелян, и я одна на свете». Жесткая и рациональная Лили понимала, что они отшатнутся от нее в ужасе. «Если чего-нибудь хочешь, к примеру, новое платье или третье пирожное в кондитерской, можно попросить. Но если чего-нибудь очень сильно хочешь, так сильно, что от этого зависит твоя жизнь, просить ни за что нельзя. Нужно сделать так, чтобы тебя попросили, сами попросили. Ей нужно так понравиться всем этим чудным толстым людям, маме, папе, дочке, чтобы, о Господи, чтобы что? Как умолить их, чтобы они взяли ее к себе, как в сказке «Три медведя»? Но они же не сумасшедшие. В такое страшное время взять в дом девочку с улицы. Даже самые лучшие, добрые и жалостливые медведи на свете не могут подбирать всех замерзающих одиноких девочек в Петрограде, иначе они насобирают их полную корзину. Но ведь можно попробовать, постараться понравиться всем. Понравиться, но не переусердствовать. Лили управляла ситуацией, Лили управляла собой, во всяком случае ей так казалось. Ее трогательность была в самую меру. Детская для Мирона Давыдовича и Фаины, не детская, но и не женственная для Аси. Лили может стать ее подругой, но не соперницей. «Бедняжка», — басом прогудел Мирон Давидович, глядя на нее тяжелым, будто намертво приклеенным взглядом. И Лили вдруг ясно ощутила его мужское обаяние. Наверное, Фаина знала о гипнотическом влиянии его взгляда. Когда он фотографировал хорошеньких одиноких женщин, она всегда оказывалась за дверью мастерской. Не то чтобы она подозревала его в постоянной готовности к изменам, просто так ей казалось правильно, всегда быть рядом.